Все это взбудоражило Дин Хао. Раз тут нашли сапоги его отца, значит и сам он когда-то тут был. А то, что Божественный двор забеспокоился, когда об этом узнал, доказывало, что сами они тоже до сих пор его поймали. Дин Хао особенно не надеялся найти Дин Шинтаня и Юй Цинчен в руинах. Но хоть какую-нибудь зацепку, где они сейчас, ему найти хотелось. Спустя еще где-то 5 минут собралась большая толпа. Мастера собирались в кучу и чего-то ждали. Они встали в просторной комнате, поддерживаемой каменными колоннами. Пол здесь весь истрескался, из трещин дул холодный ветер. Они были непонятной глубины, потоки ветра свистели как совы. Все вокруг казалось мрачным и пугающим. Тут, как и везде, лежали руины, только здесь они сохранились намного лучше. Плотно в ряд стояло множество строений, их покрывала черная соль. Со стороны они напоминали высохшие, безжизненные деревья. Они простирались вдаль. Сложно было сказать, насколько большой была вся структура. Вокруг собралось несколько тысяч воинов армии черной брони. Они не подпускали никого к зданиям, выстроившись в длинную черную стену. Божественный двор ищет дьявольскую звезду. Входить в город-призрак запрещено, иначе звезда может смешаться с толпой и сбежать. Проходить за эту серебряную линию нельзя. Нарушение указа карается смертью. Сказа генерал Божественного двора. Он был в броне из черного божественного дракона. Вокруг него толпилось под сотню телохранителей. Он стоял в самом центре армии. Ударом серебристого меча он начертил на земле длинную линию. Его голос был властным, отказать ему было невозможно. Никто не смел противиться воле Божественного двора. Многие собравшиеся были родом из могучих сект и кланов. Вместе они вполне могли одолеть армию двора, но делать этого никто не смел. За многие годы двор утвердил свою непоколебимую власть. Дин Хао осмотрел толпу. Большинство были властителем, но встречались также императоры и даже святые. Меж тем тысяча воинов армии черной брони была где-то на пике стадии короля, а божественный генерал – пиковым императором. Солдаты стояли в ровной формации, узоры на их черной броне составляли единый орнамент. По отдельности они особой угрозы не представляли, но могли собраться в мощную формацию. Поэтому вид их пугал. Если так и дальше будет, они сами найдут все зацепки. Дин Хао заволновался. Все в толпе раздраженно поглядывали на черный город. Там наверняка таились великие сокровища. Тем не менее никто не смел переступать серебристую черту. Нужно было как-то нарушить баланс. Пока Дин Хао думал, все произошло само собой. Бум! Раздался взрыв. Среди черных зданий вдруг заблестел яркий свет, а после раздался громовой треск. Поднялся ветер, все вокруг покрыла черная пыль. Туман заполонил пространство. Из земли будто вырвались бесчисленные демоны. Окровавленный воин показался из руин и полетел назад. Звездный божественный генерал. Солдаты армии черной брони закричали. Совсем недавно он полетел в руины, чтобы поймать дьявольскую звезду. Кто бы мог подумать, что его отбросит назад. Сразу же несколько десятков солдат армии черной брони взлетели его поддержать, однако стоило им схватить его мощное, рослое тело, как вдруг его покрыли черные молнии. Раздался взрыв, и воинов армии черной брони разорвало на части. Оказывается, генерал все это время был мертв, и его убийца спрятался за его трупом, заманил воинов и напал на них. Проклятие, это перерожденная дьявольская звезда. Божественный генерал в броне из черного дракона закричал и обнажил меч. Хе-хе-хе-хе, раздался мрачный смех. Звезда вдруг сбежала с поля боя. Она ворвалась в формацию армии черной брони, как тигр в стаю овец, и стала проливать кровь и разбрасывать кости. Воины гибли один за другим. Проклятие. Генерал заволновался. Если так и дальше продолжится, формация будет бесполезна. Тогда уже никто не сможет остановить звезду. Звездный генерал мертв. Кто теперь сможет сразить врага? Убейте его, все вы, в атаку. Божественный двор наградит победителя. Генерал сразу же придумал, что делать, и позвал на помощь собравшихся воинов. Они удивились, но почти сразу ринулись в битву. Несколько сотни мастеров налетели на дьявольскую звезду. Сильнейшие были святыми. Если они смогут убить или поймать звезду, божественный двор будет им обязан. Оно того более чем стоило. К тому же их было так много. Разве они не смогут поймать одного человека? Он точно не был божественным, а значит, словить его будет проще простого. Начался хаос. Дин Хао с самого начала следил за дьявольской звездой, но когда он таки различил частично его облик, юноша удивился. Это был не человек, демон, тихо сказала Лэй Тянчань. Дин Хао кивнул. Звезду покрывало густое, черное демоническое ци, признак демона. С тех пор, как юноша попал на божественный континент, он ничего не слышал о демонах. Очень даже возможно, что их тут вообще не было. А значит, этот с очень большой вероятностью был с бескрайнего континента. Юноша решил не вмешиваться в битву. Он смешался с толпой, обошел поле боя и направился в лес темных зданий. И не он один так поступил. У генерала в броне из черного дракона были сейчас дела поважнее. Нужно было ловить дьявольскую звезду, а потому он больше не мог следить за периметром. Дин Хао вместе с Эчу, ее братом и Лэй Тин Чань ловко ускользнул в руины. Постепенно звуки битвы затихли далеко за спиной. Юноша и остальные шли будто по городу-призраку. Все вокруг было мрачным, разрушенным. По какой-то причине, в этих руинах чувство направления Дин Хао как-то странно обострилось. Словно что-то вело его в нужное направление. Юноша устремился вперед, к загадочной цели. Шли они быстро. Через какое-то время руины вокруг поредели. Группа оказалась на странном каменном мосту. Над ним, во тьме, сияли бледно-голубые звезды, словно висело холодное небо. Снизу моста простиралась бескрайняя пропасть. Из нее завывали леденящие астральные ветра, будто на дне храпел ужасный зверь. Мысль об этом отзывалась холодком по спине. Больше вокруг никого не было. Все мастера, что проникли вместе с Дин Хао в город-призрак, по пути затерялись. Пройдя 500 метров по каменному мосту, юноша увидел алтарь из белого нефрита, на котором было что-то написано. Он сиял в темноте серебристым светом, густым как лунный свет. Его аура была чистой и возвышенной. Он был в самом конце дороги. Дальше был тупик. Дин Хао встал у алтаря и почувствовал зов родословный. Казалось, это место было создано специально для него, отсюда и зов. Все это было странно. «Пойду проверю, вы держитесь подальше», — сказал юноша, после чего подошел к алтарю. С самого начала руины казались Дин Хао какими-то странными, знакомыми. Он встал у алтаря. Алтарь всего состоял из 9 слоев, каждый в полметра высотой. Он был чисто белым, без каких-либо узоров. Зеркальная поверхность алтаря отражала лицо Дин Хао. Когда юноша взошел на него, все вокруг разом померкло. Только звезды все еще горели на звездном небе. «Что?» Дин Хао растерялся. Звезды в небе слегка подрагивали, будто вращаясь. У подножия алтаря они были совсем другими. Сейчас в них будто было заключено великое Дао. Они развивались вместе со всей вселенной и хранили ее вечные тайны. У юноши закружилась голова. Что это за место? Он был в шоке. Глава 858. Пустая секта. У подножия алтаря, держа руки брата и сестры на лань, стояла Лэй Тин Чань. Все они смотрели на Дин Хао. Вдруг странное чувство одолело троицу. Дин Хао почему-то засверкал и задрожал. Словно само пространство вокруг него стало разрушаться. Как в старых телевизорах, когда картинка ломается и может в любую секунду пропасть. И чем ближе Дин Хао подбирался к вершине, тем сильнее становились помехи. Но сам юноша ничего не замечал. «Старший Дин, осторожней!» – закричала Лэй Тин Чань. Но Дин Хао окончательно покрыли разрывы в пространстве. Оно вдруг сжалось в точку и пропало. Голубые звезды и юноша исчезли с белого алтаря. Что случилось? Лэй Тин Чань была в шоке. Она немедленно забралась на вершину алтаря, но ничего не почувствовала. Недавнее происшествие теперь казалось странным видением. Однако Дин Хао и вправду исчез. Это формация телепортации сеньора Дина куда-то унесло. Девушка слегка нахмурилась и вгляделась в алтарь. Звезды над Дин Хао кружились все быстрее и быстрее, и наконец, несмотря на его крепкое духовное сознание, у юноши закружилась голова. Выдержать все это было непросто. Он сразу же закрыл глаза. Спустя пару секунд юноша пришел в себя и снова открыл их. Но тут его будто ударило молнией. Он замер от удивления. Темнота вокруг развеялась, звезды исчезли, больше не завывали холодные астральные ветра. Даже мост пропал, а вместе с ним Лэй Тин Чань и брат с сестрой на лань. Перед Дин Хао сиял ясный и прекрасный солнечный свет, открывалось голубое небо, плыли белые облака, мелькали птички. А еще простирался бескрайний лес и ветер шумел как море. Какое странное место. Дин Хао никогда его раньше не видел. Юноша с отвисшей челюстью посмотрел вокруг. Воздух тут был свежий, а не затхлый, полный миазм, как в руинах секты. Так что все это было настоящим. Юноша посмотрел вниз. Под ногами все еще был алтарь, только теперь намного больше, чем в руинах, в пару тысяч раз. Он напоминал серебристую горную вершину, возвышающуюся между небом и землей. Еще больше Дин Хао удивился, когда увидел вокруг, в радиусе пары десятков километров алтаря, всевозможные дворцы, башни, статуи и летающие горы. Вид был чудесный, юноша будто очутился в жилище бессмертных. Это была самая настоящая секта. На летающих горах, они были как небольшие, так и гигантские, возвышались красные башни и зеленые павильоны. Между ними были перекинуты мосты. С них падали белые водопады. Радостно плескались и кричали журавли и прочие птицы. Кое-где парили бессмертные бабочки. Мирный ветер завивал между гор. Все здесь было связано с великим Дао. Это был настоящий рай. Ци здесь ощущалось гуще, чем где-либо еще на божественном континенте. Воздух был свеж. Дин Хао почувствовал радостный трепет в каждой клетке своего тела. Но еще больше удивляло, что во всей секте никого не было. Юноша выпустил волну своего натренированного духовного сознания и прошелся по горе. Он точно убедился, что кроме рыбы в реках и водопадах тут не было ни души. Это был пустующий рай. Он словно дожидался своего мастера. Дин Хао снова прошелся по всей секте и точно убедился, что здесь нет даже признаков человеческого присутствия. Все здесь выглядело совершенно новым. Эту секут будто вчера построили. Дин Хао прошелся между водопадов, башен, статуи и прочих строений. Он будто очутился в дворце бессмертных. Кроме прочего, юноша обнаружил, что секта была устроена очень тщательно. Были жилища, сад, место для тренировок с особенно концентрированным ци, множество тайных мест для культивации и кузница. Даже секта лазурных облаков и секта изничтожающего меча с бескрайнего континента не имели ничего подобного. Редчайшие птицы и звери, что здесь обитали, не боялись людей. Когда разноцветные олени заметили Дин Хао, они сразу же собрались вокруг него с интересом, разглядывая и следуя за ним по пятам. Древние бессмертные бабочки порхали над водопадами. Над ними поднимались испарения. Небольшая радуга висела в небе, и казалось, у нее на конце лежал другой мир. С неба вся секта была устроена как огромная восьмеричная триграмма. Она была примерно круглая и делилась на 8 регионов. В центре возвышался белый алтарь. Он сиял на все 4 направления, освещая парящие горы. Они медленно вращались вокруг него, как планеты вокруг Солнца. Во всем этом устройстве заключалась неведанная сила, связанная с сансарой. Она покрывала несколько сотен окружающих километров. Гору окружал защитный барьер. Кто построил это место, и почему его забыли? Растерянно думал Дин Хао. Чувствуя свежесть, юноша гулял по таинственной горе. Почему у статуи вырезаны только тела, а лица гладкие? По секте было расставлено несколько сотен великих статуй. Они были чрезвычайно детальными, воистину работа божественного мастера, их впору было принять за живых, и казалось, стоит подуть ветру, как одежки на них зашевелятся. Но почему-то лица их были плоскими. Дин Хао обошел всю секту. В каждом из 4 регионов он нашел по сокровищу. В саду росли многолетние драгоценные травы. В зале алхимии лежала пара сотен больших и малых котлов, один ценнее другого. Некоторые были почти божественными. Там же развивалась целая коллекция особого пламени. В хранилище артефактов лежали всяческие сабли, ножи, трезубцы и вообще любое оружие из редких божественных материалов. Большинство было среднего ранга, но попадались сокровища наивысшего качества. В шахте Дин Хао нашел огромные запасы руды, сложенные в гору. Каждый тип был подписан. Запасы делились по элементу и своим особенностям. Приведены были даже инструкции к обработке. В таинственной секте было все, кроме, собственно, учеников. Если набрать сюда любых людей, очень скоро появится могучая секта. Дин Хао вернулся к белому алтарю и снова осмотрелся. Все это казалось ему сном. Сложно было представить, что кто-то отказался от этой горы. Она была битком набита сокровищами. Куда делась здешняя фракция? У Дин Хао было 3 важных вопроса. Что это за место? Как он сюда попал? И как ему вернуться назад? Юноша не мог просто так оставить руины древней секты. Там его ждали брат и сестра Налань, а также Лэй Тинчань. Они наверняка забеспокоятся, когда поймут, что она пропал. «Ха-ха-ха-ха, волнуешься?» Раздался ленивый насмешливый голос. Мелькнул блеск. В руке у Дин Хао возник каменный ключ побега от небес. Он создал себе иллюзорный портрет. Ребенка примерно 6 лет, полного, с белой кожей, косой и красным поясом. Он улыбался. Оказывается, камень мог превращаться в человека. Раньше он такого не делал. Тем не менее Дин Хао не удивился, а только спросил его. «Ты знаешь, где мы?» «Естественно, знаю». Толстый ребенок запрыгал с ноги на ногу, разлегся на небе и сказал, «Два идиота растратили кучу энергии, чтобы построить это место для своего сына и дочери, чтобы те могли мирно культивировать. Но за последнюю тысячу лет только ты нашел сюда дорогу. Это ты меня сюда привел, догадался Динхао. На алтаре в руинах секты не было никаких надписей. Сам юноша не использовал никакого ци. Значит, формацию активировал каменный ключ побега от небес. Угадал. Заулыбался ребенок. Его лицо казалось Динхао каким-то знакомым. Но зачем? Спросил юноша. Глава 859. Прошлое. Толстый ребенок посмотрел на Динхао как на идиота и сказал. А ты сам не понимаешь? Это все для тебя приготовили. Это место тысячу лет тебя дожидалось. У Динхао вздрогнуло сердце. Он сразу все понял и спросил, пытаясь унять шок. То есть, всю эту секту создали мои родители, а кто еще кроме родителей будет делать что-то настолько утомительное? Ребенок вздохнул и сказал, Дин Шинтэнь и Юй Цинчэн потратили огромные усилия, чтобы построить эту секту для своих детей. Они знали, что божественный двор так просто их не оставит и будет гнаться за их отпрысками. Поэтому они построили этот рай. Здесь можно культивировать и ни о чем не волноваться. Чтобы после не случилось, у них детей тут все будет хорошо. Динхао был в шоке. Неописуемые чувства переполняли его сердце. Судя по словам ключа в образе ребенка, Дин Шинтэнь и Юй Цинчэнь ценой больших усилий и невзгод создали эту величественную секту только для Динхао и его сестры. Это был настоящий подвиг. У юноши аж слезы навернулись на глаза, когда он в очередной раз окинул взглядов водопады и горные вершины. Ему стало тепло на душе. Он почувствовал неразрывную родственную связь. Через замыленный взор юноша будто бы увидел прекрасную пару, мужчину и женщину, которые лично возвышали все горы, вырезали все статуи и строили по кирпичику все павильоны. Будь то снег или жара, они ни на секунду не прекращали работы. Дин Шинтэнь и Юй Цинчэнь потратили тысячи лет, чтобы построить это место. Здесь они оставили все плоды своей культивации, все свои божественные материалы и травы. Они путешествовали в запретные земли, сражались против божественных зверей, законов мира, божественного двора. Когда секта была готова, тысячу лет назад, они посидели, огоньки их жизненных сил уже почти угасли. Вспоминая прошлое, каменный ключ тоже вздохнул. Он был близким другом этой поры и своими глазами видел годы их испытаний. Даже его каменное сердце невольно дрогнуло. Сам он не понимал такой вещи, как родительская любовь. Он не был живым, а потому для него было загадкой, зачем кому-то так страдать. «А где сейчас они?» – взволнованно спросил Динхао. Наконец он нашел знакомого родителей, а не просто какой-то мертвый артефакт, которая о них что-то знала. Может, наконец получится их найти? Перед юношей будто развеивался густой туман. С тех пор, как Динхао узнал о судьбе своих родителей, он постоянно думал о них, хоть и не на глазах. Ему хотелось их найти. Полным надежды взглядом юноша обратился к ребенку в красном поясе. «Я не знаю». Каменный ключ побега от небес сразу же покачал головой, а после добавил. «Ты же помнишь, что перед нашей встречей я проспал пару тысяч лет. Я ничего не помню. Последний раз мы встречались больше тысячи лет назад». Динхао удивился, но сразу же его одолело разочарование. Однако еще у него появился вопрос. Лэй Тянчань сказала, что с тех пор, как Божественный двор обвинил старшего наследника, прошло 15 лет. Но каменный ключ говорил о тысячах. Тут явно была нестыковка. «Мы сейчас на Божественном континенте?» – спросил, проверяя свою теорию, юноша. Толстячок кивнул и сказал, «Естественно, мы на Божественном континенте, всего континентов 6, они расположены в форме кольца. Божественный, самый лучший для культивации. Естественно, секту лучше всего строить здесь. Мы сейчас в лесу океана, неподалеку от племени пустынных небес, куда ты сам прибыл. Что, как такое возможно? Когда я прибыл в племя пустынных небес, я ничего такого не видел», – удивился Динхао. «Сам знаешь, кто такие Дин Шинтэнь и Юй Цинчэнь. Они создали тут такую формацию, что не увидеть гору удачи, не почувствовать просто невозможно», – гордо заявил толстячок с красным поясом. «Это хорошо, меньше проблем». Динхао кивнул и спросил о следующей нестыковке. «А время?» «Знаю, знаю». Ребенок показал, что понимает, о чем сейчас спросит Динхао, и ответил заранее. «Дело в божественном артефакте, который как-то нашел Дин Шинтэнь. Называется каменный челнок многих лет. Он позволяет замедлять течение реки времени. Благодаря нему Дин Шинтэнь не смог сбежать от преследования божественного двора». «Каменный челнок многих лет?» Динхао слегка нахмурился. Юноша снова увидел прошлое, что ему показал золотой свет в городе лживого бога. Когда восьмой принц предал Дин Шинтэня, он ударил его божественным мечом, прорубающим года. В нем была заключена сила времени. Восьмой принц хотел убить Дин Шинтоня, но в итоге меч почему-то не сработал. Оказывается, все благодаря каменному челноку многих лет. Управлять временем – это поистине чудесная способность. Но если артефакт может как угодно повелевать временем, почему Дин Шинтон не отправился в прошлое и не остановил трагедию в зачатке, в божественной столице? Были какие-то причины? У Дин Хао начинала болеть голова. Его отец явно об этом подумал, он был силен и мудр. Но раз он ничего не сделал, значит это неспроста. У родителей Дин Хао ушло несколько тысяч лет, чтобы обустроить такую прекрасную гору. Они сделали это для своих детей. Только родители способны на такие бескорыстные жертвы. Значит, сейчас мои родители используют каменный челнок многих лет и прячутся где-то между пространством и временем? Спросил Дин Хао. Лицо толстячка с красным поясом стало серьезным. Он ответил: нет, наоборот, они сейчас в большой опасности. Дин Шинтон потерял каменный челнок многих лет. Потерял? Но как? Дин Хао заволновался. Думаешь, откуда я взялся? Спросил каменный ключ. Я один из кусочков челнока. Тысячу лет назад он раскололся на сотню частей. Даже божественный артефакт рано или поздно выдохнется и истратит все свои силы. Вот оно что. Дин Хао все понял. Оказывается, ключами побега от небес были части каменного челнока многих лет. Они хоть и были всего лишь обломками, но содержали в себе мощь божественного артефакта, силу над пространством и временем. Поэтому с их помощью получилось открыть формацию с бескрайнего на божественный континент. У каменного ключа был не только вид, но и характер ребенка. Дин Хао расспросил его и получил ответы на множество вопросов. Все было как юноша и предполагал. Пещеру на той стороне горы создали его родители. Они оставили все это для своих детей. Как-то давно Дин Шинтон и Юй Цинчен посетили бескрайние континенты. После, благодаря каменному челноку многих лет, они свободно перемещались между континентами и даже проводили на одном из них сколько захочется времени. Там они подружились с золотым светом в городе лживого бога, а когда пришло время прятаться, оставили на бескрайнем сына и дочь. Почему они укрыли детей в секте пытливого меча? Наверное, и на это была причина. К примеру, шесть дверей в мир бессмертных. Дин Хао нашел на дне земной бездны наруч Дин Шинтоня. Значит, он там явно был. Но шесть врат выглядели намного старше и таинственнее всего прочего. Их он оставить не мог. Дин Хао многое понял. Перед ним будто зажгли свет. Оказывается, он не просто так попал в пещеру на обратной стороне горы. Она была для него предназначена. Ее создали его родители. Если бы он сам не направился туда собирать травы, возможный какой-нибудь другой случай все равно привел бы его туда, за сокровищами. А значит, и предки меча и сабли как-то связаны с его родителями. Старые монстры явно что-то знают, но постоянно умалчивают. Формация на шахматной доске оставил Дин Шинтон. Возможно, он всегда планировал вернуться на божественный континент, на свою родину и вернуть честное имя. Глава 860. Проблемы в секте пытливого меча. Возможно, Дин Шинтон и его жена не хотели, чтобы их дети стремились отомстить. Все же враг силен, это будет очень опасно. Поэтому они запечатали формацию в шахматной доске. Открыть ее можно только если на то будет удача, а значит и воля судьбы. А то, что Динка в детстве унесла муху Антинцзи, это тоже было частью плана. Дин Хао вдруг понял, что все далеко не так просто, как кажется на первый взгляд. Родители так усердно пытались устроить своих детей, и все это окупилось. Но где они сейчас? Их преследует божественный двор? Дин Хао заволновался. Проклятие, много слов ты из меня вытащил, хитрый мальчишка. Ну ладно, теперь, когда ты все знаешь, нам пора вернуться. Каменный ключ побега от небес наконец очнулся от воспоминаний и пожаловался на Дин Хао. Вернуться в руины древней секты? Спросил Дин Хао. Ключ в форме ребенка с красным поясом засмеялся. Руины? Это маскировка, которую Дин Шинтон оставил, чтобы скрыть дорогу к горе удачи. Только их ребенок сможет пройти сюда. Теперь, когда мы здесь, нам пора вернуться в секту пытливого меча. В секту пытливого меча? Удивился Дин Хао. Туда, туда. Разве ты не хочешь заполнить такую славную гору учениками своей секты? Спросил ключ. Дин Хао задумался, и тот же пришел в восторг. На бескрайнем континенте, в северном регионе, в снежной провинции, на горе пытливого меча. С битвы двух раз прошло уже 6 месяцев. Никто не знал, как проходили переговоры, но результат был следующим. Расы договорились в ближайшие 3 года больше друг с другом не воевать. Для обычных людей это было наилучшим результатом. Многие плакали от радости, когда об этом узнали. Но была проблема, что делать через 3 года, по сравнению с древним договором, который установил мир на десятки тысяч лет, 3 года были очень незначительным периодом времени. Прозорливые люди понимали, что договор подразумевал не только мир, но что через 3 года обязательно начнется война. С виду все было спокойно, но на самом деле назревала буря. Секта Пытливого Меча меж тем привлекла внимание всего северного региона. Не только потому, что недавно 3 ее гения шокировали всех на арене, но и благодаря огромным запасам мистических камней наилучшего качества в земной бездне. Спустя почти 4 года о ней наконец все узнали. Многие стали связывать резкое возвышение секты Пытливого Меча именно с шахтой мистических камней. Это и благодаря ней, говорили они, там появилось так много гениев. Многие фракции смотрели на секту с завистью и уже думали, как бы прибрать все эти ресурсы себе. Мистические кристаллы – естественное сокровище северного региона. Нельзя, чтобы они достались только секте Пытливого Меча, говорил кто-то, и его поддерживали. В секте Пытливого Меча много талантливых учеников, но все же они лишь небольшая фракция. Им не пристало владеть такими богатствами, это для них излишне. Пусть поделится со всем регионом. Именно, сам Дин Хай раздавал техники, так почему бы не раздать ресурсы, это было бы правильно. Или он просто хотел прославиться. Все эти мистические камни могут вырастить целую армию могучих воинов, поднять силу сотен фракций. Если секта Пытливого Меча начнет их раздавать, они навсегда станут самой почетной и справедливой человеческой фракцией региона, говорили люди. В основном ресурсы требовали влиятельные мастера. Некоторые большие фракции даже начали между делом и с уважением намекать секте Пытливого Меча, что их ресурсы будут полезны для всего человечества северного региона. Если бы не защита Дин Хая, многие наверняка бы уже попытались напасть на секту. Ли Лань и прочие важные люди секты все обговорили и согласились поделиться камнями из земной бездны с сектой Лазурных Облаков, секта Изничтожающего Меча и 10 прочими сильнейшими фракциями региона. Все же для всех будет полезно, если человечество станет сильнее, да и ресурсов действительно было слишком много для одной только секты Пытливого Меча. У них уйдут 1000 лет, чтобы их израсходовать. После этого разговоры притихли, но совсем не прекратились. Богатый человек всегда виноват. Несколько воинов, скрывая свои лица, напали на секту и попытались прорваться в земную бездну. Случилось несколько битв. Формация, оставленная Дин Хая, защитила секту, но в бою погибло несколько учеников. После многие ученики, покидавшие секты, чтобы набраться опыта, начали пропадать или вовсе становились жертвами неизвестного убийцы. Спустя 2 дней после пропажи их трупы находили у бассейна очищающего меча. На них виднелись следы пыток. Кто-то похищал учеников секты, допрашивал и пытал. Начали ходить дурные слухи. Знаешь, почему у секты Пытливого Меча такие богатства? Они нашли артефакт, который может превращать обычные камни в мистические. Теперь у них столько сокровищ, сколько они пожелают. Любая фракция, у которой будет такой артефакт, сможет повелевать миром. Я слышал, что в секте Пытливого Меча есть божественный сад, где растут всяческие драгоценные травы. Их них можно сделать даже бессмертной пилюли, даже божественные им завидуют. Из-за шахты пурпурных мистических камней секта Пытливого Меча стала раем для культивации. Теперь даже идиот, просиди он там 2 месяца, сможет отрыть зерно ци и стать великим мастером. Знаю, гору Пытливого Меча покрыла ци бессмертных. Во всем мире можно по пальцам сосчитать такие места. Нельзя, чтобы одна секта Пытливого Меча им довольствовалась. По-моему, им нужно разрешить всем прочим воинам у себя культивировать, тогда все человечество северного региона станет сильнее. Согласен, сокровища должны принадлежать тем, кто может ими воспользоваться. В секте Пытливого Меча не так много учеников. Они не могут в полной мере переварить свои богатства. Я слышал, что секта Пытливого Меча нашла еще один способ, как отрыть формацию шахматной доски. Они могут снова отворить дорогу в мир бессмертных. Чтобы попасть в мир бессмертных, нужно идти в секту Пытливого Меча. Немыслимо, значит, у секты Пытливого Меча есть ключ к бессмертию. От этого зависит судьба расы. Они должны все рассказать. Всевозможные правдивые и лживые слухи ходили по региону. Многие требовали от секты Пытливого Меча объяснений. К тому же ни Дин Хая, ни Се Цзиюй не вмешивались в недавние битвы, а потому люди начали догадываться, что оба они отправились в мир бессмертных, и что в секте сейчас никого. Без Дин Хая секта Пытливого Меча уже не так пугала. Теперь даже фракции, дружественно настроенные к секте Пытливого Меча, начали между делом намекать, что тем следует рассказать все свои секреты ради блага всего человечества. К тому же они требовали, чтобы секта позволяли элитным ученикам их сект культивировать у себя. Некоторые фракции начали просить божественные травы. Самые агрессивные требовали их здесь и сейчас. Над сектой сгущалась буря. Особенно ученики злились, вспоминая погибших товарищей. Ли Лань рассвирепела, когда обо всем узнала, и начала совместное расследование вместе с сектой Лазурных Облаков и сектой Изничтожающего Меча. Спустя месяц они вышли на две фракции из десятки сильнейших северного региона. Храм Чистой Реки и Вершину Черного Аромата. Храм Чистой Реки был очень древней фракцией. Им было почти 10 тысяч лет. Они находились на юго-западе региона и назывались Южными Королями. Их силы были велики. Они уступали только секте Лазурных Облаков и были наравне с сектой Изничтожающего Меча. Меж тем Вершина Черного Аромата была похожа на секту Звездопада Снежной Провинции. Они культивировали скрытое оружие и считались самой таинственной сектой Севера. По древности они не уступали храму Чистой Реки, их ученики были все равно что смертоносные тени, они ходили по региону точно жнецы. Еще недавно храм Чистой Реки пытался строить хорошие отношения с сектой Пытливого Меча. Кто бы мог подумать, что втайне они вершили такие злодеяния. Когда секта Пытливого Меча потребовала ответов, они все отрицали. «Невозможно, мы ничего об этом не знаем», — утверждал на берегу Зеркального озера старейшина внешней секты храма Чистой Реки. Ли Лань молчала. Доказательства были неопровержимы. «Нас подставили, кто-то хочет посеять раздор. Храм Чистой Реки никогда бы такого не сделал», — величественным голосом говорил старейшина. Глава 861. Старший Дин вернулся. «Кто посмел бы подставить храм Чистой Реки?» Усмехнулась Ли Лань и взмахнула рекой. Сразу же привели мужчину средних лет в мантии храма Чистой Реки. На нем были путы, запечатывающие силу. Его сопровождали Ли Юньцы и Лу Куан. 10 дней назад его поймали на месте преступления. Он напал на ученика секты Пытливого Меча. Выражение лица старшины храма, Лотана, изменилось. «Так значит этот преступник, Ло Сюань, не ваш ученик?» Лицо старейшины наконец стало серьезным. Он сказал: «Ло Сюань и вправду ученик моего храма, но он уже месяц как предал нас. Мы везде его искали, кто бы мог подумать, что он попал в руки секты Пытливого Меча. Прошу вас его вернуть, и я немедленно верну его в секту». Он протянул руку, собираясь притащить Ло Сюня, но Ли Лань немедленно шагнула вперед. Ее ладонь стала цвета нефрита. Сила старейшины растаяла. Девушка тогда сказала: «Ло Сюань признался, что это вы, старейшина Ло, приказали ему напасть на одного из учеников моей секты, и что Чжао Синчен, наш пропавший ученик ядра секты, тоже захвачено вами». «Бред». Выражение лица Лотуна переменилось. Он пришел в ярость. Как этот предатель посмел говорить такое о своем старшем? Он лжец. Не успел его голос затихнуть, Лотун вдруг ударил ладонью. В лоб Ло Сюню хлынула ци. У него из головы выбило мозг. Не понимая, что происходит, ученик храма Чистой Реки моментально погиб. Ли Лань и остальные не ожидали от Лотуна такой жестокости и на секунду замешкались. «Теперь вы верите мне, глава Ли? Я сам наказал этого ублюдка». Лотун взмахнул рукавами и слегка улыбнулся. «И я догадываюсь, почему у вас так много пропавших учеников. Все дело в шести дверях в мир бессмертных и в божественном саду. Они просто навлекают беды. Глава Ли, вам нужно с ними что-то делать». Ли Лань презрительно усмехнулась и спросил: «И что, по-вашему, я должна сделать, старейшина Тон?» Тот продолжил и даже не повел бровью: «Гора вашей секты стала очень проблемным местом. Я думаю, вам хватит мудрости, глава Ли, покинуть ее и взять себе какое-нибудь другое место. У вас есть Дин Хао и остальные могучие гении. С ними вам не составит труда снова возвыситься». Ли Лань усмехнулась, но смех ее сразу же прервался, и она заговорила отчетливым голосом: «Многие поколения героев секты Пытливого Меча проливали кровь за нашу гору. Уйти, потому что кто-то позарился на наши сокровища? Пусть он сначала испытает не себе лезвие Пытливого Меча». «Хорошо сказано, хорошо сказано, мудрые слова». В глазах Лотуна мелькнул жестокий блеск. «Смотрю, вы не хотите принимать мой совет. Что ж, тогда пеняйте на себя, если вскоре секту Пытливого Меча постигнет большая беда». «Старик, ты нам угрожаешь?» — разозлился Лу Куан. Лотун усмехнулся, но промолчал. Ли Лань показала, чтобы Лу Куан с Ли Юньцы не злились, а после прошла пару шагов и сказала: Чжао Синчен, хороший друг с Дин Хао. Они оба пришли из трущоб. Если он пострадает, старший Дин ни перед чем не остановится, чтобы отомстить. Затем он увела группу из секты Пытливого Меча. Взгляд Лотуна переменился на этих словах. В его глазах промелькнул испуг. Спустя пару секунд старейшина исчез. Снаружи зала. Глава, неужели на этом все? Старый пес явно что-то скрывает. Храм Чистой Реки задумал недоброе. Они просто притворяются, будто никак с этим не связаны. Горько говорил Лу Куан. Ли Лань покачала головой и сказала. У нас больше нет доказательств. Я не доглядела. Ло Сюня убил Лотун. Так что теперь мы не сможем потребовать справедливости от божественного храма мистического хлада. У Ли Лань начинала болеть голова. Она ненавидела мерзавцев, которые скрывали свои истинные намерения под маской добродетели. Но храм Чистой Реки были невероятно силен. Секта Пытливого Меча была еще слишком слаба, чтобы с ними потягаться. Даже Ли Лань, несмотря на свою мудрость, не могла тут ничего придумать. Судя по тому, что выдал Ло Сюань, Синчен сейчас в храме Чистой Реки. Глава, вы упомянули старшего Дина, чтобы спасти его жизнь? Задумчиво спросил Ли Юньцы. Ли Лань кивнула. Сбежать ему будет тяжело, но пока мы можем напугать храм Чистой Реки именем Дин Хао. Ли Юньцы вздохнул. Он понимал, Ли Лань права. Но все же старший Дин был всего одним человеком, раздвоить его не выйдет. Он в принципе не может за всем следить. 6 месяцев назад он припугнул демонов и сделал вид, что до сих пор в секте Пытливого Меча. Но прошло полгода, и если Дин Хао вскоре снова не появится, люди точно начнут что-то подозревать. В данный момент секта Пытливого Меча из-за 6 дверей в мир бессмертных и Ци Пурпурного Дракона в земной пропасти все равно, что сидела на действующем вулкане. Они были в крайне опасном положении, но переехать было бы большим позором. В снежной провинции, даже во всем северном регионе, все живописные горы уже были заняты человеческими и демоническими фракциями. Найти место для секты было чрезвычайно сложно, а даже если такое появится, перенести секту тоже дело нелегкое. Она наверняка сильно пострадает. Ли Лань долго думала над этой проблемой. На их стороне была секта Лазурных Облаков и секта Изничтожающего Меча. Они могли не бояться открытого нападения, но от тайных атак защититься было сложно, особенно против такого колосса, как Храм Чистой Реки. Смотря на хрупкую спину Ли Лань, Ли Юньцы почувствовал сильную жалостью к стойкой девушке, ставшей главой секты. За последние несколько лет она вынесла немало испытаний, руководя целой сектой. Ей угрожали внешние и внутренние враги. Если бы не Дин Хао, Чжао Фань и прочие гении, она давно бы была на исходе сил. Ли Юньцы ненавидел себя за нехватку таланта. Так бы он тоже помогал секте. На улицах вокруг Зеркального озера снова ходили толпы народа. Все вернулось к своему привычному состоянию. Лу Юньцы взглянул на улыбчивые лица людей в толпе. Ему вспомнился Лотун и все прочие проблемы. Эти люди были обязаны Дин Хао и секте Пытливого Меча, они пролили за людей кровь, и вот как им за это заплатили. Вдруг в толпе возникло 2 ученика секты Пытливого Меча. Они явно спешили. У Ли Юньцы затрепетало сердце. Что-то случилось. Кто-то снова погиб. Ученики поспешили поклониться Ли Лань, а затем что-то ей прошептали. Ли Юньцы вдруг увидел, что всегда непоколебимая девушка вздрогнула. Ее лицо изобразило удивление. Она взмахнула и немедленно направилась к деревне Пытливого Меча. Ли Юньцы и Лу Куан переглянулись. Они не знали, что происходит, но предчувствие явно было дурное. Вскоре они прибыли в деревню Пытливого Меча. Она была тщательно защищена. Несколько сотен перинатальных мастеров защищали ее со всех направлений. Ли Юньцы и Лу Куан еще больше напряглись. Они вошли в деревню и прошлись по знакомым коридорам до заднего двора. Ли Юньцы все время был на взводе, как вдруг вокруг него послышался радостный смех. Ученики ядра секты все ходили с улыбками на лицах, будто что-то хорошее случилось. Но что? Ли Юньцы немного успокоился. Похоже, все в порядке. Он и Ли Лань вошли в главный зал. Там они услышали радостный смех. Ли Юньцы увидел Ван Цзюэ Фэня, Чжао Фаня и остальных знакомых, а между ними он и Лу Куан сразу же выпучили глаза. Это же старший Дин, сам старший Дин, он вернулся. После мимолетного замешательства Ли Юньцы весь задрожал. Этого он точно не ожидал. Дин Хао 6 месяцев назад отправился в мир бессмертных через формацию шахматной доски. Он что, уже пришел назад? Может, он успел за это время стать бессмертным? Ха-ха, младшие Юньцы, чего стоите, неужто не рады встрече? Дин Хао рассмеялся и подошел к ним. На лице у него была улыбка. Нет, мы просто, я поверить не могу. Ли Юньцы снова и снова протирал глаза. Когда он понял, что перед ним не видение, он чуть не обезумел от радости. «Старший Дин, вы вернулись. Вы уже бессмертный», — Дин Хао рассмеялся. «Нет, пока нет. Случайно так получилось, что я нашел дорогу назад». Дин Хао поприветствовал всех собравшихся. Они сели. Тогда юноша усмехнулся и заговорил. «В этот раз у меня очень важное дело, нужно его вместе обсудить, хотя решение остается за главой Ли Лань». Все сосредоточились. Ли Лань слегка задумалась. Дин Хао улыбнулся и продолжил. «Я хочу перенести секту Пытливого Меча в мир бессмертных». «Согласны?» Люди немедля замолчали. Они в шоке уставились на Дин Хао. У Ли Лань чуть не отвисла челюсть. «Что? Что ты сказал?» Ван Цзюэ Фэн потянул себя за бороду, чтобы оправиться от шока. Когда он понял слова Дин Хао, он в шоке посмотрел на него и переспросил. «Парень, ты хочешь устроить нашу секту в мир бессмертных? Ты об этом?» Глава 862. Напоследок. Дин Хао улыбнулся и закивал. Бум. Весь зал загремел, как кастрюля, в которой кипятили воду. Никто не мог сдержать голоса. Некоторые вскочили со своих стульев. Словно кто-то посыпал соль на кипящее масло. Люди загомонили. Что значит перенести всю секту в мир бессмертных? Как такое возможно? Сильнейшие мастера континента многие тысячелетия мечтали попасть туда, а они теперь могут отравиться туда целой сектой? Это шутка. Если бы такое сказал не Дин Хао, все собравшиеся уже давно бы смеялись. И даже из уст Дин Хао, создавшего столько чудес, все это звучало ну совсем невероятно. На самом деле он и сам удивился ничуть не меньше, когда выслушал каменный ключ побега от небес. Спустя минуту гомон затих, и все наконец успокоились. Глаза людей загорелись. Все внимательно взглянули на Дин Хао, опасаясь, как бы он вдруг не засмеялся и не признался, что все это шутка. «Дин Хао, можешь рассказать подробнее?» Ли Лань наконец пришла в себя. Юноша кивнул. Затем он поведал о всем, что увидел на божественном континенте. Все слушали и поражались. Никто не ожидал, что мир бессмертных будет таким. Они впервые слышали название «божественный континент», то есть любой воин с бескрайнего континента там спустя какое-то время будет культивировать в десятки раз быстрее, не верил своим ушам Ван Цзюэ Фэн. Дин Хао кивнул, а затем стал объяснять. На божественном континенте сохранились потоки силы древнего мира. Ци там очень густое, законы чистые, их легко понять. Это настоящий рай для любого воина. По сравнению с ним бескрайний континент, все равно что безжизненное поле. Любое семя, что смогло тут прорасти, там будет развиваться в сотни раз быстрее. Воины бескрайнего континента все время испытывают на себе невидимое давление. Если поместить их в место с чистыми законами, они сразу же обретут невиданный талант. Для нас это огромное преимущество, предположил Дин Хао. Вот оно что, задумчиво сказала Ли Лань. Остальные еще больше возбудились. Раньше они думали, что в мире бессмертных одни только могучие мастера, которые одним взмахом обращают горы, что там все бессмертные и полным-полно гениев, а также сокровища всяческих ужасающих зверей и птиц. Но судя по тому, что описал Дин Хао, место было довольно дружелюбным. «Кстати, ты сказал, что уже подобрал для секту гору?» – спросила Ли Лань. С виду она была спокойна, но в сердце у нее бушевали волны. Дин Хао кивнул. Он рассказал, как случайно нашел гору удачи и описал ее в красках, упомянув все регионы и тамошние формации, а также безграничные ресурсы на все случаи жизни. Один Шинтани и своей матери юноша, разумеется, умолчал. В главном зале все как завороженные слушали его рассказ. Секта не только сможет переехать в мир бессмертных, но еще и заполучит себе такую великолепную базу. Для Пытливого Меча это было сравни вознесению в небеса. И все благодаря Дин Хао. Многие ученики секты до сих пор спрашивали себя, как же так вышло, что настолько великий и удачливый гений появился в такой незначительной фракции, как секта Пытливого Меча. Какие такие великие дела совершили их предки, что небеса их так наградили? Если бы не он, секта уже давно бы лежала в руинах. У них бы не было трех гениев, не было бы нефритовой асуры, они бы не были властителя снежной провинции. Возможно, все еще существовала бы школа чистого мира, и все люди снежной провинции трепетали бы в ужасе от демонов. «Ну так когда отправляемся?» — ударил себя по ногам и вскочил со стула Ван Цзюэ Фэн. Ему уже не терпелось в мир бессмертных. Все остальные были не лучше. Их глаза горели. Им хотелось тут же полететь в мир бессмертных. Все, включая Дин Хао, посмотрели на Ли Лань. Все же она была главой секты, И хотя слова Дин Хао почти всегда выражали ее волю, в официальных ситуациях решать было только ей. Ли Лань слегка улыбнулась и тоже поднялась на ноги. Чем быстрее, тем лучше. Но нужно держать все в секрете. Мы пустим только самых доверенных учеников ядра. Хоть мы и можем возвыситься в мире бессмертных, это не значит, что мы просто покинем наследие секты на бескрайнем континенте. Все были рады ее решению. Ли Лань вела себя со спокойствием, достойным главы секты. Дин Хао тоже встал и слегка улыбнувшись сказал: «Я слышал, что пока меня не было появилось много хулиганов. Думаю, раз уж я здесь, надо напоследок проучить их». Его слова еще больше всех обрадовали. На берегу Зеркального озера бывшие поместья секты Звездопада сменило владельца. После того, как Дин Хао убил святое дитя Метеора и главу секты, секта Звездопада была изгнана из провинции. От них остались одни руины. Чтобы хоть как-то продлить свое существование, они продали все свое имущество на берегу Зеркального озера. Теперь тут располагалась база храма Чистой реки. Храм Чистой реки был очень влиятелен. Не просто так его считали одной из 10 сильнейших человеческих фракций региона. Особой стражи у них не было, ведь никто не посмеет напасть. Вернувшись в поместье, Лотун первым делом направился в подземелье через задний двор. Раньше здесь была пыточная секта Звездопада. Место это было мрачное, все тут пахло кровью. Ветер ревел, как крики страдальцев. Стены были черными от пятен крови, страшная аура витала в этом месте. В клетках было несколько изуродованных трупов. Они были учениками секты Пытливого Меча. На одном из тел почти не было живой плоти. Его покрывали раны от ударов хлыста, отпечатки стали, ножевые ранения и иглы. Он выглядел наполовину сгоревшим, один его глаз вытекал наружу. Если бы его грудь все еще слегка не вздрагивала, его было бы невозможно принять за живого. «Приветствую, старейшина Ло», встав на колени, сказала рослый мужчина, пыточник. «Он не хочет раскалываться, как бы я его ни пытал. Похоже, в этом нет смысла, хватит его уже тут держать, лучше просто убить». Старейшина Ло Мола подошел к подвешенному в пыточный человек и наполнил его ци. Тот вздрогнул и немедленно очнулся. Его единственный взгляд уставился на Лотуна. «Тебя зовут Шао Синчен?» — нахмурившись, спросил Лотун. Подвешенный человек заговорил грубым голосом. «Настоящий мужчина не меняет ни имени, ни фамилии. Угадал, можешь называться меня дед Шао Синчен». Лотун не разозлился, но кивнул и продолжил. «У тебя сильная воля, ты долго продержался под пытками. Ученики секты Пытливого Меча впечатляют. Что такое Ли Лань дала вам, что вы готовы принять смерть, но не предать ее?» Чжао Синчен холодно хмыкнул. В нем почти не было сил говорить. «Я слышал, ты знаком с Дин Хао?» — спросил Лотун. Чжао Синчен поднял на него взгляд. На раненом лице юноши появилось выражение гордости. Он действительно был горд своему знакомству с Дин Хао до того, как тот возвысился. Они тогда были не в лучших отношениях, но все равно, он этого никогда не забудет. Лотун был хитер и сразу все понял. Когда он спрашивал прочих учеников секты Пытливого Меча, те тоже гордились, но Чжао Синчен делал это по-другому. Для него это явно было личное. Похоже, Ли Лань говорила правду. Любой ученик секты Пытливого Меча, будь он даже всего лишь великий мастер боевых искусств, очень ценный кадр. «Дин Хао сейчас в секте Пытливого Меча?» — терпеливо спросил Лотун. Чжао Синчен в ответ только усмехнулся и посмотрел на него с презрением. «А что, боишься его, старый пес?» Лотун немедля рассвирепел. Как посмел этот жалкий, словно муравей, ученик ничтожной секты Пытливого Меча так говорить с ним, со старейшиной храма Чистой Реки? Глава 863. Глаза за глаз, зуб за зуб. Возможно, частью этой ярости была из-за его страха Дин Хао. Старейшина все время был недоволен, что ему приходится сторониться воина младшего поколения. Когда ему пришлось это признать, в нем сразу же закипело бешенство. «Смерти ищешь?» — холодно сказала Лотун, притронулся к плечу Чжао Синчэня и произнес яростным голосом. «Если не будешь говорить, я просто обыщу твое духовное сознание. Тогда я все узнаю, а ты так настрадаешься, что будешь молить о смерти». Чжао Синчэн только улыбнулся. По краям его губ стекала кровь. Ему было не страшно, что обыщут его духовное сознание, потому что он не знал, где сейчас Дин Хао. «Ну давай, старый пес, сеньор Дин рано или поздно за меня отомстит». Чжао Синчен искренне улыбнулся. После всех этих пыток он уже не боялся боли. Через ладонь Лотуна в побитое тело Чжао Синчэня хлынула холодная и острая ци. Тот вздрогнул, но остался непоколебим. Лотун на это только усмехнулся. Он приготовился усилить боль, как вдруг все подземелье вздрогнуло и зашаталось, как во время землетрясения. Страшная сила вдруг разорвала его. «Что происходит?» – рассвирепел Лотун. В следующую секунду хлынула непонятная энергия. Затем земля снова вздрогнула и по потолку пробежала трещина. Из нее в мокрое подземелье хлынул свет. Стало слепить. В луче света опустился тонкий силуэт. Все подземелье трещало и разрывалось из-за него. Кто-то он такой? Откуда в нем столько силы? Все воины храма Чистой Реки замерли от удивления. Но Лотун вдруг резко перепугался и закричал. «Ты, Дин Хао, ты!» Не успел его голос затихнуть, как вдруг превратился в писк. Силуэт в лучах света резко схватил его за шею, как курицу, и зажал между пальцами. Могучий старейшина внешнего круга храма Чистой Реки, пиковый император боевых искусств, разом оказался совершенно беспомощен. Его глаза наполнил ужас. Лазурная мантия, черные волосы, в левой руке пылающая демоническая сабля. В сиянии луча света он напоминал настоящего бессмертного бога войны. На него было страшно смотреть. Казалось, ничто перед ним не устоит. Это ли не прославленный на весь северный регион сумасшедшая сабля, безумный меч Дин Хао? Все воины в подземелье вдруг ощутили неописуемый холод из глубины души. Рослый мужчина, ответственный за пытки, попытался скрыться в толпе. Вдруг камешек взлетел с земли и пронзил ему голову, будто меч, вынутый из ножен. Мужчина немедленно умер, а Дин Хао на него даже не взглянул. «Объяснитесь». Дин Хао посмотрел на мертвых учеников секты пытливого меча, потом на подвешенного Чжао Синченя. Его голос был холоднее, чем лед. Острый взгляд юноши остановился на Лотоне. «Это, я, он, я». Тот был в таком ужасе, что не мог выговорить ни слова. Кисть Дин Хао дрогнула. Раздался треск, и шея Лотуна сломалась. В него сразу же хлынуло ужасающее намерение меча. Спустя мгновение оно порубило все его жизненно важные органы. Бах! Дин Хао выкинул труп убитого старейшина храма Чистой Реки, больше не обращая на него внимания, как на зарезанную шавку. «Если вы не можете мне ничего объяснить, пойду спрошу в храме Чистой Реки». Взгляд Дин Хао прошелся по всем прочим воинам в подземелье. Им на шею будто опустилась коса бога смерти. Их тела задеревенели. Они больше не смели пошевелиться. Все уже знали, каким жестоким был Дин Хао. Он не пощадил даже Лотуна, а значит, ему было все равно, что они ученики храма Чистой Реки. Юноша освободил Чжао Синченя, взял тела учеников, которых замучили до смерти, и, развернувшись, медленно направился на выход. Мастера храма Чистой Реки молчали. Когда он ушел, один молодой ученик храма Чистой Реки наконец смог вздохнуть спокойно. Ужасное давление исчезло. Ему казалось, что его жизнь только что побывала в руках бога смерти. Ха! Он выдохнул, и вдруг прямо рядом с ним что-то затрещало. Ученик развернулся и тут же был шокирован. Непонятно когда, все люди вокруг него превратились в ледяные статуи. От них веяло холодом. Температура была такой низкой, что они даже начали трескаться. «Отправляйся в храм Чистой Реки и скажи своему главе, что секта пытливого меча этого так не оставит». В ушах ученика зазвучал холодный, будто из самого ада, голос Дин Хао. Сердце мальчишки стало холоднее, чем куски льда вокруг. По берегу зеркального озера разошлось шокирующее известие. На базу храма Чистой Реки напали. Уже это было потрясающим событием. Многие своими глазами видели, как со стороны деревни пытливого меча прибыл могучий воин. Он вторгся прямо в поместье Звездопада, разрушая все на своем пути. Павильоны сыпались перед ним в щепки. Его сила уничтожала все вокруг. Остаточные волны и те заставили Зевал побледнеть. Сперва все думали, что это пришли демоны. Все же храм Чистой Реки был великой человеческой фракцией северного региона. Они всегда стояли выше других и смотрели на мир свысока. Атака на них была сравни явной провокацией. Но вскоре пришла новая информация. Оказывается, напала секта пытливого меча. Они нашли в подземелье храма Чистой Реки несколько десятков тел своих учеников. Те были в крайне плачевном состоянии. Перед смертью их явно пытали. После этого общественное мнение сразу же склонилось на сторону секту пытливого меча. Хотя многие до сих пор завидовали невиданной удаче, которая обрушилась на секту пытливого меча полгода назад, и желали заполучить божественный сад и шахту мистических камней себе, никому не понравилось, что храм Чистой Реки, несмотря на свой возвышенный статус, повел себя так презренно. В то же время люди волновались. Храм Чистой Реки был поистине великой фракцией. Их наследие было огромным. они легко могли разобраться с сектой Пытливого Меча. Те убили старейшину внешней секты храма и пару десятков учеников. Неужели они ничего не боялись? Храм Чистой Реки мог снести секту Пытливого Меча с лица земли сотней всевозможных методов. Если бы секта Пытливого Меча все сделала тайно, еще был бы шанс все уладить, но теперь, когда они открыто направились мстить, мира уже быть не могло. Секта Пытливого Меча повела себя глупо. У них есть потенциал, но и только. Он еще не превратился в настоящую силу. Им нужно тихо выжидать, а для этого нужны годы мира. Но вместо этого они начали войну с храмом Чистой Реки. Это точно до добра не доведет, вздыхали некоторые, даже многие. Все же недаром говорят, что месть – это блюдо, которое следует подавать холодным. Секта Пытливого Меча могло подождать, пока сами не станут фракцией, сравни храму Чистой Реки и только тогда взять свое. Похоже, их глава, нефритовая асура, далеко не так умна, как пытается казаться. Какая она недальновидная, критиковали люди. С другой стороны, были и те, кто считал поведение секты Пытливого Меча похвальным. В этом мире слабые всегда были пищей для сильной. Если кто-то убил учеников твоей секты, нужно обязательно отомстить. Ходили всяческие разговоры. Снова и снова небольшая секта Пытливого Меча оказывалась в центре внимания всего северного региона. Постоянно они участвовали в важнейших делах региона. Вскоре пришли еще более удивительные новости. Наследник вершины темного аромата, юноша напал шага в стадию святого, вдруг был найден мертвым в пустоши в паре сотен километров от зеркального озера. Его труп был заморожен в ледяной кристалл, который не таял на солнце. Сломать его тоже не получалось. После этого вздрогнул весь северный регион. Наследник вершины темного аромата был крайне умелым убийцей. Никто не знал, кто он такой и где находится. Он владел множеством опаснейших техник. Говорили, что стоит завидеть его тень, и тебя ждет неминуемой смерти. Даже святые мастера его побаивались. Ученики вершины темного аромата всегда были очень опасны и хорошо умели скрывать свои следы. Никто не мог их обнаружить, не говоря уже о том, чтобы догнать и поймать. За последние 100 лет еще никто их не убивал. Но сегодня один из них, почти святой, был найден мертвым в пустоши. К тому же убийца повел себя чудовищно дико. Он оставил на ледяной статуе, оставшейся от трупа, надпись «Глаз за глаз, зуб за зуб». Множество воинов немедля устремилось в пустошь, чтобы своими глазами все увидеть. Они нашли множество следов битвы. Сначала святое дитя вершины темного аромата ничего не боялся и бил слегка. Потом он вдруг понял, что враг слишком силен, и попытался сбежать, используя свои прославленные техники. Но в итоге и это у него не получилось, его догнали и убили. Глава 864. Атака на секту Пытливого Меча. По выражению паники на лице заледенелого трупа было видно, в каком отчаянии наследник вершины темного аромата был перед смертью. Кто же его убил? Может, это был божественный мастер? Когда новость о его смерти разошлась, все сразу же начали гадать. Самым странным было, что сама вершина темного аромата ничего не сделала, несмотря на то, как бережно всегда была к своим ученикам. Они просто направили мастеров забрать заледенелый труп. Всех демонов и людей, что попались им на месте, они из ярости перебили. Все понимали, что скоро они будут мстить. За последние пару тысяч лет все секты, что смели идти наперекор вершине темного аромата, в итоге вырезались под корень. Затем пришло известие, что виновна в убийстве секта Пытливого Меча. Говорили, что вершина темного аромата втайне нападала на учеников секты Пытливого Меча. Некоторых из них они похищали и пытали. В итоге сумасшедшая сабля, безумный меч Динхао, давно сидевший в закрытой культивации, разозлился и лично убил их наследника, прогнав его пару тысяч километров. Вот оно как, это все сумасшедшая сабля, безумный меч. Его мастерство ледяного меча несравненно, он может заморозить даже кипящую магму. Ему было бы нетрудно победить святое дитя вершины темного аромата. Так значит, слухи правдивы, секта Пытливого Меча с ума сошла, зачем они нажили себе столько врагов? Сперва храм Чистой Реки, а теперь еще вершина темного аромата. Они смерти ищут. Секте Пытливого Меча конец. Похоже, недавний успех вскружил им голову. Даже если у них есть Динхао и прочие гении, нельзя воевать против аж двух великих фракций. Некоторые люди вздыхали. Секта Пытливого Меча совсем обезумела. Они пошли войной сразу на две гигантские фракции. После заключения договора в северном регионе стало довольно спокойно. Потому новости о противостоянии секты Пытливого Меча и двух великих фракций произвели эффект разорвавшейся бомбы. Люди заволновались. Никто не верил, что храм чистой реки и вершина темного аромата так это оставит, хоть они и сами были за все в ответе. Нельзя просто так позорить великую фракцию. Убейте их, пошлите армию и сотрите секту пытливого меча с лица земли. Если они не могут думать наперед, то им лучше вообще не существовать. Как они посмели убить старейшину внешнего храма? Даже дворец ледяного бога войны относится к нам с почтением. Секта пытливого меча совсем страх потеряла. Кем они себя возомнили? В храме чистой реки гремели крики тысяч мастеров. Свою вину они не видели совсем. Для них весь мир всегда был виноват, но только не они сами. Пусть они убили несколько учеников секты пытливого меча, но как та посмела в ответ убивать старейшину? Это был нечестный размен, и за него секте пытливого меча надо будет отплатить. Тысячи воинов храма чистой реки устремились в снежную провинцию. Они собирались проучить секту пытливого меча, вырезать их подчистую и заодно показать всем прочим фракциям, что нельзя просто так нападать на великую секту, и что за это бывает. Хе-хе-хе-хе. Похоже, слишком долго мы сидели в тени. Мир начал забывать, как страшна вершина темного аромата. Какая-то жалкая секта убила нашего наследника. В темной бездне раздавался ужасающий мрачный смех, похожий на уханье совы. От него по спине бежали мурашки. Отправляйте святых. Пусть в секте пытливого меча не останется никого живого. А затем обязательно схватите сумасшедшую саблю, безумный меч. Пусть он почувствует тюрьму ревущий небес. Сделайте туалет из его черепа, сдерите с него кожу, его нужно подвесить на кладбище Тиньфэн. Хе-хе. Еще один голос зазвучал в темноте. В тишине тысячи убийц направились в снежную провинцию. Все больше и больше воинов окружали секту пытливого меча. Все понимали, какая близится буря. Скоро начнется резня. Если не поможет дворец ледяного бога войны, секте пытливого меча никогда не сбежать. Но даже высший из дворца, который раньше помогал секте, до сих пор не откликнулся, словно его больше не беспокоила судьба секты.